Прорва народу шаталась вокруг Турецкого, как в безумном броуновском движении. Подозрительные типы шныряли, что-то выискивая цепкими взглядами в толпе пассажиров с видом охотников, которые вышли на большой ночной промысел. Турецкий стоял посредине зала под расписанием поездов, запрокинув голову, и зачарованно наблюдал, как на электронном табло время от времени начинали быстро мелькать буквы и цифры, ритмично пощелкивая металлическими страницами-пластинками. Информация постоянно менялась, и он старался вникнуть в содержание этих пляшущих строчек. Наконец, плюнул на все попытки разобраться в них. Голова трещала, как будто он пил 3 дня без продыху. Ныла ушибленная скула, душа ныла еще больше, было очень паршиво. Пол под ногами иногда начинал медленно уплывать, и он, пытаясь удержать равновесие, покачивался, ища точку опоры. На мраморной стене вокзала углядел расписание поездов, отпечатанное на большом листе бумаги, и радостно кинулся к нему, едва удержавшись на ногах. Сделав несколько шагов, уткнулся пальцем в расписание и облегченно вздохнул, пробормотав. «Вот это я понимаю. Что нам нужно? Нам нужна стабильность. Нормальное, стабильное расписание. Буквы не прыгают, не бегают, с толку не сбивают. А то напридумывали. Нормальному человеку эту электронику не прочесть. Листают, листают. Тают, как сумасшедшие». Указательный палец уперся в расписание, и эта единственная точка опоры придавала некоторую уверенность. Турецкий испытывал потребность говорить, произносить вслух слова, чтобы не казаться себе таким одиноким и брошенным. О том, что все гады, он уже не думал. Заставил себя не думать. «Ну их всех нафиг! Он теперь свободный человек и волен делать все, что заблагорассудится. Жены нет, работы нет, красота. Вот она, свобода. Езжай куда хочешь, делай что хочешь. Между прочим, недалеко стоит очень симпатичная девица. Глазками так и стреляет в его сторону. Интересно, куда она едет? Может, им по пути? А где ее вещи? Нет вещей. Или обокрали, или проститутка. Или начинающая бомжиха. Еще не успела поистрепать свою приличную одежку. Через плечо у нее болтается маленькая сумочка. Наверное, воровка. Руки свободны, чтобы легче было воровать. И ее нафиг». Турецкий отвернулся от девицы и тут же забыл о ней. Палец скользил сверху вниз по расписанию, и он разговаривал сам с собой, приведя в легкое замешательство бабусю, которая остановилась рядом с ним, но тут же пошаркала дальше, смерив его подозрительным взглядом. «Ахтубинск! Это Москва-Астрахань!» Он посмотрел на часы и с сожалением констатировал. «Час назад ушел». «Следующий. Нет, этот не подходит. Дальше так. Грязнов, Уссурийск. Это у нас какой поезд? 116. Москва-Владивосток. Далеко — это хорошо. Не поеду, а то он меня расспросами достанет». Турецкий в другой руке держал блокнот и заглядывал в свои записи. «Надо же, сколько у него друзей разбросано по белому свету! И захочешь — всех объехать не успеешь. Да вот беда, со всеми же объясняться придется. Ладно, поехали дальше». Палец послушно заскользил вниз по гладкому стеклу, которое закрывало расписание. «Владикавказ. Виолетта. Виолетта. Как давно все было это, или как там, я люблю тебя за это, и за это, и за то, дальше забыл. Нет, я к тебе не поеду, эту книгу мы уже читали, роман был стремительный и бурный, есть что вспомнить, Днепропетровск, Никого.